Глава 26. Мести нет. Я отпрянул. Тело отреагировало запоздало и дернулось уже после того, как стрела пролетела под полями шлепы. Дочь лесника чуть не подстрелила меня. Смерть просвистела рядом, наконечник стрелы едва не разрезал щеку. С уст сорвалось отвратительное ругательство в адрес лучницы, но тихо, едва слышное себе под нос. Примолкшие горцы ждали развязки. И какой бы та ни получилась, мою сторону люди Андара не примут. А Лилит потянулась к висевшей за спиной колчану. За новой стрелой. «Дьявол, что делать? Стрелять в ответ?» Я вовсе не хотел убивать девушку, но собственная шкура дороже. Признаться, меня охватила откровенная паника. Не знаю, что бы произошло в следующие несколько мгновений, кабы не инквизиторы. Рясы монахов отгородили меня от нее. «Довольно!» — Велден снова воздел золотое распятие к небесам. «Слушайте все!» — вторил ему отец крик. «Божий суд свершился! Только одна стрела могла быть выпущена в убийцу, и одна стрела минула его. Небеса не желают крови ради отомщения. Кровь не искупит его грех, но вина простится за нареченную цену». Обычаи древней поры давно ушли из Арнора, как будто никто и не знал о них, кроме книжных червей, но в набожном Загорье, верном оплоте матери церкви, о законах предков не просто помнили, но знали в них толк. Отец Томас морщился после каждого произнесенного стариком слова. В былые времена сказанное означало костер для седого инквизитора. Да, и для него тоже. Томас Велден не вмешался, не помешал. Лилит, не сводя с меня взгляда, сняла тетиву с лука и, вскинув оружие над головой, крикнула: «Мести нет!» Люди к башлю подобрительно загудели. Даже тонкоголосый крепыш. Злата жаждали все. Они окончательно приняли Вергильд. И мне не придется платить за убийство Андара своей жизнью, а монеты — это пустяк. Восточный край неба начал сереть. Светало. Я облегченно вздохнул. Кровавая ночь подходила к концу и направился за удалявшейся к деревьям девушкой. Необходимо поговорить с ней. Я должен убедиться, думает ли она на самом деле, что мести больше нет. Не очень так хотелось казаться подстреленным через несколько дней. Что бы она ни сделала с моей персоной, горцы примут все, даже на золото плюнут. Я уверен в том. Но слова, какие нужно сказать Лилит, по-прежнему не шли в голову, и я остановился, обдумывая начало разговора. Стоит ли вообще говорить с ней о чем-либо? «Где отродье преисподней?» Мои сомнения разрешились после громкого возгласа отца Томаса. Сначала тень, потом все остальное. Я отогнал от себя думы о разговоре с дочерью лесника, прикрываясь необходимостью узнать, что за дьявольское создание сеяло смерть среди нас. Между людьми, столпившимися над мертвой тенью, пролегла незримая граница. Горцы сгрудились у ног закутанного в черной одежды тела. Мы, то есть я, драгуны во главе с Тейвелом и Оксбургец, стали напротив. Инквизиторы и Лилит держались особняком в нескольких шагах от тени. С полдюжины запаленных факелов хорошо освещали мертвую. «Держите руки и ноги», — произнес Томас Велден. Теперь понятно, почему церковники расположились в стороне. Понимая, чем может грозить неупокоенный мертвец, монахи предпочли проявить благоразумие, но и крестьяне тоже не дураки. «Ну же!» — в голосе отца Томаса появились знакомые железные нотки. «Хватайте!» Приказной тон инквизитора подействовал. Крепыш назвал несколько имен, и над мертвой тенью склонились четверо, кто потяжелее весом. Горцы нерешительно переглядывались. Велдуну пришлось повторить свое требование несколько раз, прежде чем крепкие молодцы придавили ноги, руки, тени к земле. Горцы очень боялись. Я тоже. Вспомнилась деревня под Брандом, где сельский священник и древесный сход вскрывали могилу упыря. До сих пор била дрожь, когда память рисовала глаза вампира с подчерневшими белками, наполненные нечеловеческой ненавистью. Потом была девочка. Минуло всего 7 ночей после того происшествия в деревне, где я впервые столкнулся с неупокоенным мертвецом. И теперь умершие всегда будут вызывать опаску. По меньшей мере здесь, около запустения, где смерть еще не означает, что покойник не вцепится в глотку. Я непроизвольно схватился за шпагу, выдвинув на два пальца клинок из ножен. Еще не рассвело, и очередная ночь в этих краях пока в своем страшном праве. Мне было действительно не по себе. — Отец Крик, — продолжил Велден, — с вас молитва. Кто-нибудь пригвоздите ее к земле. Бить мечом нужно в сердце. Старый монах склонил седую голову и, молитвенно сложив ладони, забубнил новую молитву. Томас Велден переводил тяжелый взгляд с одного лица на другое, неспешно откручивая крышку выуженной из рясы фляги. Та самая, отделанная серебром, из которой падало вино на девочку упыря во время экзорцизма. Флягу вновь наполнили на хуторе Андара. «У кого-нибудь есть меч на поясе и вера в сердце?» В очах инквизитора разгорался фанатичный огонь. «Лейтенант, может быть, у вас хватит смелости?» Обнажив палаш, Тейвел вогнал в его в сердце черной нечисти. Я напряженно следил за взмахом клинка, ожидая, что тень вскинется после укола железа, изогнет спину и зашипит. Но она не дернулась. Драгуны и граф Геринген шумно и с явным облегчением выдохнули. Напряжение охватило не меня одного. «Кровь Господа нашего!» Отец Томас трижды смочил свое золотое распятие красным вином и трижды осенил тень знамением. «Поверните ей голову и освободите от капюшона!» Горцы мы снова не шелохнулись. «Гард!» — церковник обратился ко мне. Как и прежде, в общении со мной монах не придерживался уважительных манер. «Но да черт с ним! Она твоей рукой сражена! Тебе и снимать тряпки с ее лица!» Логики в словах инквизитора я не нашел, зато почувствовал на себе испытывающие взгляды множества глаз. Если откажусь, то распишусь в трусости. Кровь и песок. Что за бред в голове? Какое мне дело, что подумают другие? Однако я нагнулся к черной фигуре. Сердце учащенно билось, на лбу выступила испарина. Но мертвое тело было по-настоящему мертво. Я осторожно приподнял голову и снял с нее голубой капюшон. Из-под черной бархатистой ткани выпали густые каштановые волосы. Я не ошибся, определив, что тень — женщина, когда услышал ее предсмертный вскрик. Лицо закрывал маска, тоже из черной ткани с прорезями для глаз и рта. «Снимай!» — глухо произнес инквизитор. Он был напряжен. Веревочки, при помощи которых маска держалась на лице, крепкими не выглядели. Маску я попросту сорвал. «Проклятие!» Я непроизвольно отпрянул. С обезображенного лица в небо смотрели выпученные глаза, и из полуоткрытого скального рта выпирали белые зубы. «Что с ней?» Томас Велден положил распятие на грудь мертвой и дотронулся кончиками пальцев до изувеченной плоти. «Словно обожжена», — пробормотал он. «С такими ранами не живут. Губы кожи почти нет, обуглились». Прекратив чтение молитвы, старый монах присел рядом с Велденом. «Нежить?» — спросил он. «Не думаю», — покачал головой отец Томас. Его манера речи изменилась, стала походить на докторскую. Инквизитор надавил на скулу тени. «Видите? Под раной свежая кровь. Вероятнее всего, жизнь покинула ее этой ночью после удара шпаги Гарда». «А ожог?» — отец Крик по-стариковски вздохнул и поднялся. Усталость вновь завладела им, сгорбились узкие плечи. «Колдовство», — ответил Томас Велден. Он тоже поднялся. А золотое распятие и фляга с вином перекочевали во внутренний карман рясы. Ее лицо сожжено черной магией, чтобы никто не мог узнать в нем дьявольском создании свою знакомую. Рискну предположить, что это ведьма из Бранда, и там она вела внешне добропорядочную жизнь. Но, увы, перебил старика Велден, я все-таки полагаю, что она из столицы графства. В большом городе нетрудно затеряться. Инквизитор рассуждал здраво, но он ошибался. Именно с этой тенью я столкнулся на крыше брандской таверны. Той ночью она едва не убила Фосса, а слежка началась с первых дней в Загорье. Я чуть было не поведал инквизиторам о произошедшем, но вовремя придержал язык за зубами. В конгрегации ранее не фиксировались подобные случаи. Отец Крик задумчиво почесал подбородок. «По прибытии к нашим братьям мы непременно опишем случившееся в мельчайших подробностях», — уверил его Велден. «Доберемся ли к ним?» — тихо произнес старик и снова присел рядом с мертвой. Инквизитор принялся осматривать ее дюйм за дюймом, стараясь запечатлеть малейшие детали для переноса сведений на бумагу. От них, сложенных в стопочки, аккуратно подшитых, и уберегла меня сдержанность. Пускай пишут свои отчеты без Николаса Гарда, а лишнее внимание конгрегации Вселенской Инквизиции еще никому не шло на пользу. Томас Велдон велел крестьянам отпустить конечности мертвых и собрать всех покойников у кладбищенской ограды. «Наш долг — предать всех земле», — сказал инквизитор. День близился к концу. Быстро смеркалось. Мы так и не покинули окраину заброшенного кладбища. Рытье могильных ям для 13 мертвецов одной лопаты на 20 человек — дело неблагодарное. А достаточное количество лопат появилось лишь к полудню. Горцы раздобыли их в окрестных хуторах, несмотря на протест Тейвила. Он опасался, что посыльные наткнутся на имперцев. Обошлось. Хотя тревога лейтенанта была отнюдь не безосновательной. Ведь от Бранда и тем паче от Андарова хутора мы убрались недалеко. Однако же без инструмента похоронить жертв ночного побоища не могли. К моменту возвращения посыльных с пятком лопат вырыли лишь две могилы. К вечеру за невысокой каменной оградкой появился ряд новых аккуратных насыпей. Первый упокоилась тень. С отсечением головы, колом в сердце и особой молитвой о спасении и прощении заблудшей черной души. Таким же образом земля приняла остальных. По мне, их надлежало хранить как обычных покойников, тем более Андара, павшего от моей руки. Но инквизиторы не думали менять обряд. Горцы же не роптали и с благоговением, слушая молитву, отсекали убитым товарищам головы и вбивали осиновые колья в грудь. Сумеречье. Мертвые спали в земле, а живые — на земле. Все, кто мог, уже видели сны. К окончанию погребения люди буквально валились с ног. Длинный дневной переход накануне, страшная бессонная ночь и непростой день забрали силы без остатка. Рядом закутались в плащи трое — Драгун и граф Геринген. События прошлой ночи сложились таким образом, что пленник стал частью нашей маленькой группки. Волей-неволей ему пришлось держаться нас, а нам принять его. Оксбургец теперь не был связан, он даже был вооружен и приодет, но только благодаря заступничеству Тейвила, его солдат и моему, да безразличию к всему обстоятельству отца Томаса. А мы приобрели еще один клинок на случай, если холодное перемирие все-таки перерастет в горячую стычку. Никто из горцев не собирался отказываться от уговора, но лишь до поры до времени. Я переоценил жадность крестьян. Взгляды из-под лобья, перешептывание за спиной и злоба, что порой вспыхивало в глазах при встрече со мной или Герингеном, давало множество поводов задуматься. По всему, видать, мужички сговорились порешить меня, как только получат свои монеты. Я тронул палкой костер. В почти сгустившуюся темноту полетели искры. Первым стоять на часах жребий выпал мне. Люди из отряда Андара самостоятельно разбились на четверки для посменного караула ночью. И на нас при этом не рассчитывали. Можно было засыпать. Но наступит ли утром пробуждение? Не озарит ли рассвет перерезанные глотки? Без лишних разговоров решили, что в каждую ночевку в нашей пятерке отныне дежурят свои часовые. В сущности, мы теперь все в плену. Ночь обещала быть тихой, не очень холодной и, надеюсь, спокойной. Новый лагерь разбили в стороне от прежней стоянки, чтобы не ночевать на впитавшей человеческую кровь земле. В сгущавшихся сумерках захрапел конь. Всех лошадей удалось найти. Они недалеко разбежались по округе. Тем более, что, как ни старались, ни одного свежего волчьего следа не обнаружили. А среди горцев читать звериные следы умели все. Вой слышал каждый, но отпечатков лап не было. По этому случаю Томас Велдон произнес перед крестьянами короткую речь о черном ведовстве и снова заставил помолиться. Будь он неладен, этот инквизитор. Похоже, идет прямиком к нашему костру. Я чертовски устал и не желал разговаривать ни с кем. Хотя бы явился сам Господь Бог. «Гард, я хочу поговорить с тобой». «Что у вас, не спится?» Пришлось подняться. Раздражение я таить не стал, слишком мало осталось сил для учтивости. «Это все не ради тебя», — без обиняков начал инквизитор, когда отошли подальше от посторонних ушей. Я скрестил руки на груди. Если церковник надумал поговорить на чистоту, пускай продолжает. У меня нет предположений, что ему нужно на сей раз. Не ведаю, зачем ты убил Пола. Он хотел подстрелить пленника. Я не мог допустить, чтобы он убил безоружного. Пришлось врать. Незачем посвящать инквизитора в мои замыслы. Ты лжешь, вор. Монах с нажимом произнес последнее слово. Взор отца Томаса встретился с моим взглядом. Я приготовился к потоку обличений, но инквизитор не стал докапываться до истинных причин выстрела Вандара. Вернулся к начальной теме разговора. Мы вспомнили о Вергильде по иной причине. Томас Велден скривился, вспоминая о собственном попустительстве, полузабытом, но еще живым традициям Загорья. Я попросил отца Крига помочь ради Лилит. Не понимаю. Я не лукавил и в самом деле не видел связи между дочкой убитого, моей рукой и мной. Она не может находиться здесь после смерти отца. Последнее слово далось инквизитору непросто. Но она должна быть со мной. Вид инквизитора сделался жалким. Родительские чувства взяли верх над долгом. После пострижения в монахи у него не могло быть дочери. На худой конец он должен был отказаться от нее, отправить в приют и забыть. «Все же при чем тут я?» «Ты, Гард!» Церковник взял себя в руки. Он снова стал похож на непреклонного инквизитора. «Не просто заплатишь выкуп за убитого. У Лилит больше нет родни, и отныне ты отвечаешь за ее судьбу, пока она не выйдет замуж. Хотите, чтобы я раздобыл денег и для нее?» «Она обойдется без твоих монет, вор», — процедил монах. Его взгляд буквально буравил меня. «Чего же вам нужно?» Кажется, я вспылил. «Тише, Гард, все просто. Пока ты рядом со мной, она тоже здесь. Ты переправишь меня в Ревентоль, а значит, ее тоже. Если бы тебя прикончили, Лилит прогнали бы прочь». Пальцы церковника судорожно сжались на перекинутом через плечо ремне дорожного ящичка, с которым монах не расставался ни на мгновение. Среди горцев уже начали ходить пересуды о его содержимом. Инквизитор повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор закончен. «Отец Томас, вы же помните, что мой путь в Ревентоль лежит через запустение?» Церковник обернулся. «Помню». «И тогда в тюрьме Бранда вы сказали, что идете в запустение со мной». Слова Томаса Велдена, прозвучавшие в подземной камере, нередко всплывали в памяти. Зачем ему запустение? Что он будет искать там и почему полагает, что найдет что-то, если отправится в проклятые леса в компании вора Николаса Гарда? Он же столь часто попрекал меня за воровское ремесло. Вдобавок, я не представлял, что ответит Фосс, когда узнает про Томаса Велдена. Сказал и не собираюсь отказываться от своих слов. Но вы даже не знаете, куда именно в запустении я направляюсь. Я и те, кто пойдет со мной, смертники, без преувеличения. Понимаю. Монах, изучающий без эмоций на лице, посмотрел на меня. Он снова стал истинным инквизитором. «Зачем вам идти с нами?» — я спросил напрямик. «У конгрегации Вселенской Инквизиции свои цели и интересы. А Лилит?» «Лилит будет ждать, когда мы вернемся». Я вдруг поймал себя на мысли, что захотелось той уверенности, которая буквально переполняла инквизитора. «А мы вернемся, святой отец?» Томас Велден опустил голову и положил ладонь на ящичек. Неожиданно его голос дрогнул. «Вернемся. Частица Святого Креста разгонит тьму вокруг нас. Мы непременно вернемся». Инквизитор двинулся прочь. А я смотрел в его спину. Ему тоже страшно. Тоже человек, хотя порой думалось, что он выкован из стали переплавленного меча, разбившего в былые века еретиков. Разговор, начавшийся на повышенных тонах, закончился совсем неожиданно. Я почувствовал спокойствие и где-то в глубине души умиротворение. Реликвия будет с нами. Господь не позволит ей пропасть. Может, я не такой уж и безбожник, как кажусь самому себе. Мы вернемся. Я покачал головой. Или возникшее спокойствие всего лишь результат циничного расчета, и я только надеялся на защиту священного обломка. Я не знал, что ответить самому себе. Тем не менее, вернулся к костру с блаженной улыбкой на лице. Хорошо, хоть кругом один храп, и никто не видит глупого выражения моей физиономии. Ночная мгла окончательно накрыла стоянку. Подкинув в огонь пару сухих веток, я попытался поудобнее устроиться на холодной земле. И... проклятый пепел! Внутренний покой вмиг разлетелся в рваные клочья. Из тьмы за мной следил чужой взгляд. Я чувствовал его нутром. Я узнал его. Тень.